Глава вторая. Борису снилось, что он умирает от тифа. С тех пор, как он с трудом выжил, ему часто снилась болезнь. Опять во сне он ехал в поезде в набитом вагоне. В его распоряжении оказалась вся верхняя полка, потому что никто не хотел сидеть рядом. Боялись заразиться. Задыхаясь от жара, Борис под унылый стук колес терял сознание, потом ненадолго приходил в себя, просил пить. Никто не подходил к нему, тогда он опять начинал бредить. Смутно помнит Борис, как поезд остановился в чистом поле. Слышались крики, выстрелы, ржание лошадей. Всплыло и загуляло по вагону страшное слово «махновцы». Сунулась наверх страшная рожа в мохнатой шапке с заплывшим глазом, грозила револьвером. Последнее, что помнит Борис, это как его тащили за ноги по вагону и выбросили на подтаявшую мартовскую землю. Через некоторое время от холода он пришел в себя. Махновцы к тому времени нагрузили подводы награбленным добром и ускакали. Поезд тоже потихоньку тронулся к ближайшей станции. У полотна валялось несколько трупов. Мужчина в офицерской форме, без сапог, старик, раздетый до белья, еще какие-то люди, одна женщина. Борис встал на ноги и, шатаясь, побрел вдоль полотна вслед поезду. В будке путевого обходчика старуха напоила его чаем с малиной и разрешила отлежаться несколько дней. Тифа она не боялась. Борис сам удивлялся, как выжил. Видно, не судьба была ему тогда умереть. Разбудил его скрип открываемой двери. Надзиратель принес ведро воды с кружкой, привешенной на цепочке. Обитатели камеры, как муравьи, поползли на водопой. Борис выпил кружку теплой железистой воды и почувствовал себя лучше. Голова прошла, пока он спал. Дверь снова открылась, выпустив немолодого приземистого солдатика. — А вот который ордынцев! — весело крикнул он. — Выходи! Борис поднялся и молча пошел к выходу. По камере пронесся тяжкий вздох. На улице солнце клонилось к закату. Было жарко и пыльно. Каменные дома выпускали накопленный за день зной. «Куда, дядя, пойдем?» — спросил Борис хмуро. «Известно куда», — охотно отвечал солдат. «В контрразведку. Вот куда». «Тогда веди подольше», — вздохнул Борис. «Мне спешить некуда». Они пошли через пустеющий базар, где солдат разрешил Борису купить у припозднившейся торговки пирог с луком и яйцами, причем Борис, доставая деньги, встал так, чтобы солдат их видел. «И, матушка, ты мне так не говори, что у меня помидоры дороже. Это у тебя такое сумнение», — втолковывала толстая загорелая торговка унылой женщине в черном. «Ты-то, матушка, тут не долочко, а мы уж всякого повидавши, и при Курултае ихнем татарском в Крыму жили, и при Сулькевиче, и при господине Крыме жили, и прекрасных, прости Господи, привелось». Примечание. Курултай. Крымско-татарский парламент, созванный в декабре 1917 года мусульманским исполкомом как высший орган татарского самоуправления. На заседании Курултая создано крымско-татарское национальное правительство. Вооруженные силы Курултая разбиты в январе 1918 года красногвардейскими частями. Конец примечания. «Вот уж когда, матушка, не то что дорого, а и вовсе нечего было на зуб положить. Куды что подевалась, не тебе хлебца даже купить, А как энти-то, деникинцы, пришли, тут тебе сразу и булки белые появились. А ты говоришь, пемодоры тебе дорогие. Вон господин повар английский, тот уж если берет, то не торгуется ни трошечки. Хороший такой господин. Даром, что по-нашему ни слова, в провизии понимает. Может, кавунчика недорогого хочешь? «На что мне твой кавунчик?» — подала голос унылая вдовица. «Это коли бы я в удовольствие свое жила, взяла бы я у тебя кавунчика. Раньше, когда в Курске жили, мы с Авдеем Микитичем покупали кавунчика. Уважал покойник, с чаем любил пить. Сядет, пол самовара усидит, и цельный кавун. Была-то жизнь, да нисколько не осталось. А что сюда нас Деникин эвакуировал, то это только для того, чтобы нам здесь помирать. Что тут за места такие? Одни татари кругом, да другие всякие разные. Земля, как доска сухая, лесу не видать, зверя-птицы не слыхать, коровок и тех редко, когда увидишь. Одни тебе овцы да козы, прости господи. Да и козы как-то не по-русски блеют, видно, татари их по-своему научили. Ладно, матушка, давай свои пемодоры». «А что, дядя? Денег-то, небось, мало вашему брату-солдату платят?» — спросил Борис. «И, барин, куда-то много!» — вздохнул солдат. «При царе-то платили 7 рублей 50 копеек в месяц, а нынче, если на колокольчики пересчитывать, то меньше выходит». Борис жевал пирог, поглядывая по сторонам. Базар прошли. Начались грязные узкие улочки, поднимающиеся постепенно вверх к центру. Борис скосил глаза назад. Солдат закинул винтовку за плечо и вытирал разгоряченный лоб. «Ты вот что, дядя!» — повернулся Борис к конвойному. «Ты отведи меня тут, в сторонку куда-нибудь. Приспичило мне. А на улице-то ведь не будешь?» «Знамо дело», — откликнулся солдат. «На улице несподручно». Они зашли в небольшой тупичок, отгороженный с двух сторон высоким забором. Борис вынул деньги и протянул их солдату. Тот выпучил глаза и взял с сомнением, а Борис, уже не тратя времени даром, рванул с его плеча винтовку. «Ты погоди, погоди!» — забормотал солдат. «Ты дай мне по носу! Слабый у меня нос, чуть что сразу кровища хлещет!» Борис, не примериваясь, двинул солдата кулаком по носу. Кровь и верно хлынула сразу. Солдат упал на колени, выпустив винтовку. Борис перебросил винтовку через высокий забор и услышал, убегая, как она шлепнулась на каменные плиты двора. Он выскочил из тупичка на узкую улочку. В конце ее показались два юнкера. Борис замедлил было шаг, но в это время солдат показался из тупичка весь в крови и, заметив юнкеров, заверещал тонко по бабьи: «Убили! Держи вора!» «Стой!» — закричал юнкер, и вслед Борису рассыпались револьверные выстрелы. «Принесла же их нелегкая», — думал Борис на бегу. «Ох, возьмут меня мальчишки эти!» «Заходи с той стороны», — донеслось сзади. «В обход его возьмем». Борис свернул в первый попавшийся проход, пробежал, топая и подымая пыль, затем нырнул в открытую калитку чьего-то двора, пролез с трудом под веревками, завешенными свежевыстиранными простынями, рубашками и исподним, с размаху заскочил на забор и спрыгнул вниз на другую улицу, столкнувшись нос к носу с мальчишкой-юнкером. Тот с испугу выстрелил, и пуля обожгла Борису руку возле плеча. Борис взглянул в румяное, почти девичье лицо, в глаза, наполненные ужасом и восторгом, и с размаху ударил крепким английским ботинком юнкера под дых. Тот икнул странно и осел в пыль. «Будешь знать, паршивец, как в людей стрелять!» — пробормотал Борис и побежал прочь, не оглядываясь. Он долго блуждал по лабиринтам переулков. Никто его не преследовал. Борис старался забирать выше к центру. Солнце садилось в море, дома отбрасывали длинные кривые тени, жар спадал понемногу. Руку возле плеча жгло, и Борис чувствовал, как под рукавом тужурки течет кровь и впитывается в рубашку. «Чертов юнкеришка! Мало ему досталось!» — злобно думал Борис. Он достал из кармана записку Аркадия Петровича и остатки денег. В записке было несколько слов. «Карантинная слободка. Пятый дом от солеварни. Марфа Ипатьевна». Под руку попала и та карточка, что подобрал Борис под кроватью в номере гостиницы. Теперь в косых лучах солнца Борис прочел. «Батум. Мариинская улица. Кофейня Сандаракиса». А на обороте карандашом было нацарапано имя «Исмаил Бей». Борис засунул карточку подальше в карман, потому что сейчас некогда было о ней думать. Пройдя еще немного, он отважился спросить дорогу у торговки, которая сидела в своем доме и торговала прямо из окна всякой всячиной. Торговка предложила ему ведро помидоров, но Борис предпочел за ту же цену две самодельные папиросы. «А ты иди по итальянской», — зачастила баба. «Все прямо и прямо, а потом вверх и влево забирай. Там увидишь на холме водокачку. Это и будет карантинная слободка. Мимо не пройдешь, не сомневайся». «А где итальянская-то?» — не подумав, ляпнул было Борис, но встретил полное изумление взгляд торговки и прикусил язык. «Главная улица города итальянская, по мнению горожан, должна была быть известна всем. И человек, задавший такой невежливый вопрос, выглядел подозрительно. Так что Борис, прихватив свои папиросы, скорее устремился прочь и, весьма удивленный, вышел-таки вскоре на итальянскую и пошел мимо закрывающихся магазинов, мимо старой колоннады гостиного двора, где раньше был огромный ковровый торг. Он очень неудачно выбрался на итальянскую. Теперь придется пройти ее всю, чтобы найти карантинную слободку. Не дело это. Тащиться открыто по главной улице города, когда его, наверное, уже ищут. Но поскольку магазины понемногу закрывались, то народу становилось все меньше, и Борис решил рискнуть. Рубашка заскорузла от крови и теперь больно царапала кожу. Руку по-прежнему жгло, и голова снова начала болеть. Он шел по итальянской, держась ближе к домам, и читал вывески, чтобы иметь вид более беззаботный. Кондитерский магазин «Бликнер и Робинзон», шоколад, печенье и конфекты, дамская парикмахерская «Жозеф», и внизу помельче и не таким красивым шрифтом художественное исполнение дамских причесок, разного постиша и маникюр по последним парижским модам. У ювелирного магазина, прямо под вывеской «Михаил Серафимчик», продажа и покупка бриллиантов, золота, серебра и часов, сидел солдат с винтовкой и скучал. Заметив Бориса, он посмотрел на него лениво и отвернулся. Борис сжал зубы и собрал волю в кулак, чтобы не побежать опрометью от того места. Мимо проехал фаэтон, набитый офицерами и визжащими дамами. Борис миновал дамскую мастерскую, изящные корсеты, удобные бандажи, модные подвязки и бюстодержатели по моделям Парижа, мастерская мадам Коко. У дверей стояла, надо полагать, сама мадам, необъятных размеров, и грубым голосом выговаривала за что-то сторожу. Сторож, пожилой татарин в войлочной шапке, кивал почтительно и кланялся, тряся жидкой бороденкой. Время шло. Темнело. Магазины закрывались. Оживленная часть итальянской закончилась. Народу совсем не стало. Пахнуло дешевой едой. Вот и трактир. Из тех дешевых трактиров, где лестница облита сверху донизу не то водой, не то помоями. Буфетчик с курчавыми волосами, портреты, намалеванные смелой твердой русской рукой, которая не привыкла ни над чем задумываться, зеркала, украшенные паутиной, и сам паук, целеустремленно спускающийся на грязную салфетку, половые и мальчишки, диваны с протертой до дыр обивкой, а сверху над потолком успели уже намалевать портрет Деникина во весь рост с окладистой бородой. У крыльца трактира стоял пьяный и некрасиво показывал всем, что водку он только что закусывал винегретом. Выскочил половой и замахнулся на пьяного щеткой. От запаха ли обжорки, от раны ли, но Бориса замутило. Слабость накатывала волнами. Очевидно, он потерял все же достаточно крови. Улица, наконец, пошла вверх, да так круто, что он с трудом передвигал ноги. Последний освещенный домик оказался аптекой. И Борис, плохо уже соображая от слабости, решился зайти туда. Аптека Гринбаума. Прочел он машинально на двери, и дребезжащий колокольчик пригласил его войти. На звук вышел из внутреннего помещения старый еврей с грустными глазами больной собаки и вопросительно уставился на Бориса. «Укрепляющего какого-нибудь и рану перевязать». Борису показалось, что он произнес эти слова громко, но на самом деле он едва прошептал. «В вашем возрасте, милостивый государь, нужно такие заботиться о своем здоровье», — скрипучим голосом начал хозяин аптеки. «Потому что в моем возрасте о нем заботиться уже поздно. У вас отечность под глазами и желтый цвет лица. Это говорит о плохой работе почек». «Еще бы! Когда так по почкам бить?» — подумал Борис. Правда, учитывая все эти неприятности, старый еврей красноречиво повел рукой вокруг себя. «Вы вряд ли доживете до моих лет». Аптекарь подвигал бровями, побренчал склянками и назначил Борису, налил в рюмочку чего-то противно пахнущего. Борис выпил залпом. В глазах потемнело. Он пошатнулся и сел на лавку. Аптекарь достал из шкафчика бинт, вату и удалился внутрь. Борис вытер выступившую на лбу испарину и расположился поудобнее. Тошнота прошла. В глазах больше не плясали злые мухи. Даже рану жгло не так сильно. Он поймал себя на том, что задремывает, и стал читать плакатики, развешанные по стенам. Плакатики были старые, выцветшие из прежней довоенной жизни. На одном предлагали от запоров, катара, геморроя, вялости кишок чудодейственное средство Коорин. Утверждали, что он абсолютно безвреден и поможет оздоровиться. На другой картинке была нарисована дама в паричке и предлагали требовать всюду духи, цветочный одеколон и мыло-букет маркизы. Чудный тонкий аромат цветов парфюмерной фабрики товарищества С. и. Чепелевецкой с сыновьями. Дама была бы хороша, если бы какой-то шутник не пририсовал ей кавалергардские усы. Третий плакат рекламировал артматин, радикальное средство против гонореи излечивающий окончательно и в короткий срок. Борис с интересом исследовал плакаты. Слабость прошла, и он сообразил, какую сделал глупость, что зашел в аптеку. Вдруг он спохватился, что прошло уже много времени, а аптекарь все не выходит. И что он там делает? И не послал ли он кого-то предупредить полицию? И теперь, пока Борис тут благодушествует, в аптеку нагрянет контрразведка и возьмут его здесь, как миленького. Борис вскочил на ноги и прислушался. Из внутреннего помещения доносилось звяканье инструментов и звон стекла. «Непременно он, подлец, нарочно время тянет», — подумал Борис, перегнулся через прилавок, схватил пук ваты побольше и вышел, придержав колокольчик, чтобы не звякнул. На улице, расстегнув тужурку и рубашку, он приложил вату к ране. Идти стало легче. Мягкая вата не царапала рану. Кроме того, ему помогло средство, что дал аптекарь. Прибавилось сил, голова не болела и не кружилась.